Прорвемся, опера. Книга 2, глава 1. Белая газель с номерами, замазанными грязью, ехала по центру города, но держалась мелких улочек, ныряя через дворы, избегая главных проспектов. Гаишников не попадалось, они в это время караулят в других, более урожайных местах. У нас в городе газелек еще было не так много, но московские вспшники давно использовали такие в своих операциях, пока наши местные чекисты из областного УФС разъезжали на старых рафиках, тоже белых. Впрочем, городские банды были в курсе про рафы, зато эту машину вполне могут упустить из виду. «Много от тебя не требуется», — вполголоса говорил Туркин. «Стой себе докури в сторонке, у нас под ногами не путайся. Если что, позовем. Работа такая, непривычная. Ну-ну, если бы многого бы не требовалось», — возразил я, — «вы бы тогда не опера из Угра искали, а взяли бы какого-нибудь ППСника, чтобы стоял да ксивой светил или мигалку включал. Значит, что-то может пойти не так, а что до работы, повидать пришлось всякого», — хмыкнул я, а про себя подумал, что меня только за последнее время дважды подстрелить пытались. Бронежилет я уже надел, а сверху накинул куртку. Броник не военный, класс легкий, но все равно ощутимо давит на плечи. Вряд ли он выдержит пулю из модного сейчас у бандитов ТТ, но вполне спасет от ножа. «Это же ты банду в одиночку повязал?» — спросил сидевший по левой локоть рыжий оперативник в черной форме, повернувшись ко мне, которые налет на сберкассу делали. «Он», — подтвердил другой чекист, хмурый усатый мужик, сидящий впереди. Он был самым взрослым среди них. Мощно вышло. Слыхали? Сел к ним в тачку, пока напарник вызывал помощь, загрузил их по самой небалуй, а в нужный момент одного наглухо положил. А перед этим в ночь другую банду повязал, со стволами. Вот чё мы его и позвали. На кассу оптического завода налет хотели сделать, поправил я. Там в тот день получку давали. Отвлечь нужно было, но пострелять все равно пришлось. А теперь вот отправляют в область, на реабилитацию. Вот, смотри, эта Женька вместо тебя поедет, раз сам не хочешь, турок показал на рыжего. Да и на тебя похож. Вообще не похож. Я помотал головой, но без разницы, я не против. Он зато под мента косить умеет, турок хмыкнул. И все ваши словечки знает, его даже менты пару раз путали со своими. Так что справочку ему можешь отдать, и вкратце потом расскажи, что и как. Они мне отпуск торчат с тех самых пор, когда ФСК еще небо коптило, и я там числился. Рыжий засмеялся, показывая зубы. Один был выбит, вот и пообещали санаторий. «Ха, и раз такое дело подвернулось, буду вместо тебя валяться и минерал купить». Я отдал документ ему, сам поддернул броник, он все больше и больше казался неудобным. Пистолет бы еще не помешал, это точно, но турок так его и не давал, но зато обрадовал другой новостью. «Короче, мы в городе еще долго», — добавил он. «Так что это, мобила и пейджер у тебя остаются, на всякий пожарный, пользуйся». «Вот это другое дело». Я поправил лежащую в кармане увесистую трубку. «Раз пистолет не даешь, буду этим кирпичом драться, если припрет». В салоне засмеялись. Сан Саныч, помахав хвостом, слез с сиденья и подошел ко мне, уткнувшись носом в руку. Я его почесал за ухом, он довольно захрюкал и завалился на спину, мол, чеши-ка теперь животик. «Ходишь с ним», — напомнил турок инструктаж. «Якобы гуляешь с собакой во дворе, смотришь за обстановкой, вмешиваешься по необходимости или если позовем, а если что пойдет не так, на месте разберемся, не переживай, все пучком будет», — говорил он много чего. «Выходит, это совместная операция ФСБ и РУЭП», хотя турка это почему-то напрягало, заметно было по интонации. «Что-то даже думается, что операция изначально проводилась местным РУЭП, а ФСБ подключились позже, учитывая срочность, с которой они все организовали. Поэтому и предупредили, ведь на живца они могут ловить, не предупреждая об этом самого живца. Спрошу потом у отца, что именно происходит, когда он освободится. Но силовое прикрытие осуществляет ФСБ, не РУЭП. На месте будет человек, который знает весь их отдел в лицо, и он же потребовал у отца, чтобы никто из коллег не присутствовал, боялся утечки. Якобы, у этого человека был компромат на Кросса. Большая часть городского отдела РУЭП находилась в других местах, но что они там делали, я не знал. Возможно, этот компромат и правда существовал, но, как говорил турок, о встрече прознали универмаговские, и кто-то из них, конечно, без ведома Кросса это невозможно, решил гасить обоих любой ценой, невзирая на последствия. И все равно, что-то не сходилось в том, что мне говорил турок. Возможно, он даже сам не знал всего. Ну кто будет рассказывать все детали обычному летехе? Ну а мне вдруг подумалось, что по основному замыслу или запланировано у них инсценировать гибель отца, чтобы бандиты расслабились, и в этот момент резко раскрутить всю цепочку, или что-то еще. Вполне даже могло быть, что Кросс еще не отдавал такой приказ, и его как раз таки хотят спровоцировать новостью о компромате, чтобы он запаниковал, решился на крайние меры, и сразу его взять на этом. А батя-то у меня рисковый, вполне может пойти и на такое. Но турок так мне ничего по этому поводу и не говорил, а я свои мысли оставил при себе, хочу понаблюдать за всем. Мне-то главное, чтобы окончательно устранить угрозу для жизни отца, а как и кто это сделает, какая разница. Зато поучаствую во всем лично. Мы высадились и разбрелись по точкам, а «Газель» заехала за угол ближайшего дома. Встреча намечалась в кафе «Сапфир», не самом лучшем заведении города, с дурной репутацией. Я не заходил, но увидел в окно, что людей там мало, и часть из них – те, кто ехал со мной в «Газели». Значит, посторонних посетителей там вообще нет, все сидящие там под прикрытием, и в случае чего можно развернуться вовсю. «Миражи». Доносилась очередная модная песня этих лет из приоткрытых окон кафе. «Это наша жизнь». Я отошел, как и было договорено, в сторону ближайшего дома, поиграю с Сан Санычем во дворе. Пес, довольный тем, что наконец дождался прогулки, да еще и такой долгой, даже несмотря на поздний час был готов прыгать и скакать. Я ему и мячик захватил, чтобы приносил и не скучал. Делал вид, что просто сижу с собакой, а сам подобрал лежащую во дворе бутылку из-под пива. А то время позднее, еще появятся вопросы, чего это я так долго делаю во дворе. Ну а то, что хожу и якобы пью пиво, никого не удивит. Про такие премудрости мне никто не говорил, но я-то во всем этом давно варюсь, вот и добавил деталик. А во дворе и так поставлены люди, достаточно много. Кто-то курил у детской площадки, кто-то группкой сидел на скамейке с другой стороны улицы, пытаясь маскироваться под окрестную молодежь. Правда, если бы руководил операцией я, то никогда бы не допустил ту мамашу в куртке с капюшоном, которая сидела у другого подъезда и катала детскую коляску. Ну вы чего, время уже 10 вечера, никто у нас в городе не выходит с детьми так поздно, сразу же понятно, что это кто-то сидит в засаде. Впрочем, мамаша далеко, из кафе не заметит. У кафе остановился белый москвич отца. Вышел он сам, огляделся по сторонам, но даже сделал вид, что не заметил меня, и прошел внутрь. Под мышкой отец держал кожаную папку на молнии. Я уже в курсе, что в ней он обычно носит пистолет-пулемет «Кедр». Оружие достаточно компактное, влезает туда спокойно, ничего не бугрится. Я раз по ошибке захватил вместо своей, еще думал, почему она стала тяжелее, чем обычно. И все же один руоповец в моем поле зрения был. Но это дядя Витя, и он мастер маскировки, потому что даже я, зная о его навыках, не сразу понял, кто этот бомж, деловито выискивавший бутылки в переполненных урнах, а то и просто кучах мусора. Маскировка слишком реальная, не подкопаешься. «Мать, закурить есть?» — хрипло спросил он у мамаши, и та замотала руками, мол, уходи, не мешай. Вскоре он прошел мимо меня. «Пацан, есть закурить?» Я хмыкнул и достал спички, а он наклонился чуть вперед, типа закуривал. «Это тебя, Пашка, выходит, чекисты позвали?» — тихо спросил он. «Чё-то пошло не так, я смотрю, не едут, ядрить их в ногу. Отбой, походу, будет». «Понял», — шепнул я и добавил громче. «Нет у меня мелочи, батя. Вот народ жматьем стал, вечно все жопит». Он кивнул, снова входя в образ. Время шло, уже стало холоднее. Сан Саныч устал носиться и просто сидел рядом, положив голову мне на ногу, чтобы я его гладил. Мамаша уже сама закурила, а молодежь просто сидела и даже перестала фальшиво и громко смеяться. Слишком все затянулось, будто что-то идет не так, все нервничают. Я и сам как натянутая струна, хотя и продолжаю изображать беспечность. В ожидании много чего передумал, поразмышлял, и мысль одна не отпускала: ну как там, вышло ли что-нибудь у Верхушина? И когда я уже в очередной раз начал доставать пейджер, чтобы проверить сообщение и заодно посмотреть время, все вдруг всполошились. Вскоре я и сам заметил, почему. Со стороны черного хода забегаловки, где стояли мусорные баки, подъехала темно-зеленая восьмерка. Лампа у кафе горела всего одна, но даже в ее тусклом свете видно, что у «восьмерки» уже проржавел местами кузов. Но люди из машины не выходили, просто сидели внутри и даже не курили, лишь видны их силуэты через окна. Музыки из тачки не слышно, плохой знак. Какая «восьмерка» сейчас без магнитолы? Та, которая на дело приехала. И что дальше? Нутром я почуял, что все идет не по плану. Пацан, окликнул меня какой-то бугай в спортивном костюме. Едва его узнал, он тоже сидел сегодня с нами в «Газели». Дай 1000, на пузырь не хватает, по-братски. У самого нет, отозвался я. Да ты чё? Он подошел ближе, выпячивая грудь, но вблизи зашептал. Не нравится нам тех мыри в «восьмерке», не должно их там быть. Оставь собаку, проверь у них документы. Если все нормально, пошли их на отсюда. И не ссы, Васильев, мы тебя прикрываем, там наши на стреме. Если чё, падай на землю. Проверить документы я имел право, да, и это одна из причин, по которой я мог пригодиться чекистам. Так что Сан Саныч недоумевающе остался у скамейки, поскулив и чуть было не гавкнув от возмущения, что я ухожу без него. Но все же парень он воспитанный, так что взял в зубы мячик, заворчал и улегся на землю. А я подошел к машине, чувствуя тяжесть бронежилета под курткой. Заметил, как внимательно сидящие в «восьмерке» на меня смотрит через окна. Не, что-то не то, это явно не случайные люди. Не курят, не слушают музыку, а мафон при этом я в салоне разглядел. Просто сидят 3 мужика в черном и внимательно смотрят вперед. Бригада мокрушников, похоже на то. Я подошел к окну со стороны водителя, постучал и показал корку, не открывая ее. «Милиция», грубым голосом сказал я, «нарушаем, здесь остановка запрещена, может, договоримся, начальник». Водитель открыл окно и натянуто заулыбался мне. Все 3 гладковыбритые, но все равно заметны кавказские черты лица, и акцент у водителя слишком явный. Смотря насчет чего договариваться, я хмыкнул, чтобы поддерживать вид наглого, но жадного мента, который подошел срубить легкого бабла на лохах, а то еще заподозрит чего раньше времени. Документики показываем, а там посмотрим. Вот, ща, начальник. Водитель полез назад, где у него стояла сумка, но человек, сидящий позади, ничего ему не подавал, а смотрел на меня. Решали, что со мной делать. Ща все будет, начальник, продолжал водила. 2 пассажира смотрели на меня, затем тот, что сидел впереди, что-то сказал на незнакомом мне языке. Пора. Решили гасить, видно по глазам, а потом зайдут внутрь, чтобы закончить дело. Водила резко развернулся вперед и, вскинув в окно руку с пистолетом, попытался сходу взять меня на прицел. Но я резко шагнул в сторону, уходя с линии огня, и одновременно перехватил его запястье и выкрутил. Вывернул так, что аж хрустнуло, и пистолет с коротким стволом выпал на землю. Водила взвыл от боли. Пассажиры спешно стали вытаскивать что-то из-под курток, но я просто сиганул в сторону, в задней части машины, и припал к земле, чтобы не достали стрельбой из окон. «Пусть поработает прикрытие, раз сами не дали мне ствол». «Стоять!» — крикнул кто-то рядом. «Волыну брось!» Раздалась короткая очередь, зазвенело битое стекло. Дверь хлопнула, зазвучали чьи-то ругательства, еще выстрелы и отборный мат. Потом совсем рядом послышался пистолетный хлопок, эхом отразившийся во дворе, послышались чьи-то стоны, и уже потом стало тихо. Я огляделся и поднялся, только отряхнул волосы, потому что битое стекло насыпалось сверху. Вокруг машины уже были бойцы в черном, все с автоматами. Водитель хрипел от боли, держась за сломанную руку. На заднем сиденье машины кто-то лежал и стонал, а вот один успел выскочить и убежать. Но недалеко, его тут же догнали и повалили на землю. Теперь уже не до соблюдения маскировки. Все собрались рядом, а один из оперативников в гражданском уже насел на водителя, раскалывая на горячую. «Кто послал?» «Да не знаю я», — кричал тот. Акцент стал слишком сильным. «Мамой клянусь, не знаю». Али знал. Ему фотку дали, найди мужика и хлопни, 5000 баксов платит. Похоже, что водила здорово струхнула и совсем не собирался отпираться. «Где этот Али?» «В общаге. Там он ждать будет. Как закончили, к нему бы поехали. И это все?» Думалось, что будет как-то иначе. Но это не местные бандиты, это какие-то явно заезжие гастролеры. И хоть эту бригаду мокрушников повязали, пока заказчик неизвестен, покушение может повториться. Но на него уже проще выйти, ведь у этого покушения ниточки куда-то поведут. Главное, правильно за них тянуть. А у меня еще есть и другие зацепки, которые стоит проверить. Я отошел перевести дух на скамейке, а завизжавший от радости Сан Саныч уткнулся мне в ноги, а потом снова запрыгал рядом, облизывая руки и норовя лизнуть лицо, будто мы вечность не виделись. Видимо, он чуял, что костлявая с косой рядом со мной прошла. Шум все-таки поднялся немалый. «Видел тебя, не стал подходить, чтобы не спалили», — сказал отец, поговорив с чекистами. «Ловко ты, на стреме. А эти могли бы и заранее угрозу распознать», — он неодобрительно покачал головой. «Знаешь их?» — спросил я, кивая на машину. «Нет», — он помотал головой, даже не посмотрев на них. «Ясно, что залетные, но у них еще старшие есть, если сегодня не возьмем, в федеральный розыск объявим. Вообще, мне информацию о готовящемся покушении слили буквально на днях, так что мы сами готовились, но тут смежники примазались, выяснили это по своим каналам», отец показал на чекистов, снующих вокруг. «Сами хотели выйти на кросса, предложили его на этом подловить, думали, спровоцируют. Не вышло. Я так и подумал, что как-то сильно они в это вцепились. Угу. Вот только кросс, подонок хитрый, на такую грубую приманку не клюнет. Я им говорил, они не послушали, типа, сами с усами», пробурчал он в конце. «Ну, зато поймали мокрушников. А кто их тогда послал?» спросил я. «Еще выясним», пообещал он. «А как ты его обезоружил-то?» Дядя Витя, уже снявший с себя шмотки бомжа, подходил к нам. «Я думаю, сейчас стрельнет, а ты как ловко сделал, и залег еще удачно. Витек, давай-ка с мужиками по адресам, которые эти аксакалы назовут», распорядился отец. «Надо их главного перца, про которого они талдычат, брать самим». «Да, вот уже едем, тачку жду», дядя Витя показал на дорогу. «А тебе, Пашка, от начальства какой-то подарок должен быть. Майкл Джексон же скоро в Москву приезжает, концерты давать, вот пусть и отправляют тебя туда, во второй ряд». «Во второй ряд партера или на балкон?» с усмешкой спросил я, поддерживая шутку, которую слышал давным-давно. «Во второй ряд оцепления», он засмеялся. «Домой сегодня, похоже, вернусь поздно, зато на планерку завтра уже не пойду, ведь официально я уеду в область, но на деле буду продолжать рыть и копать, не отвлекаясь на рутинную текучку. Кто-то послал киллеров, ФСБ думает на кросса, но никаких доказательств этого получить они так и не смогли. Отец уверен, что кросс не при делах, ну а человек, который должен был прийти на встречу, вообще не появился, вместо него приехали мокрушники. Больше никаких деталей об этой операции я не знал. Сначала заехал в отдел, чтобы подчистить хвосты по своим делам. Там был только Толик Коренев, который дописывал справки, иногда печально глядя в окно. Он включил чайник, а я засел за телефон. Хотел найти следователя Верхушина, чтобы продолжить с ним сегодняшний разговор, а заодно и выяснить, что он сделал за день. Сам он на связь со мной так и не выходил. Странно, обещал не затягивать же. Сначала позвонил ему на работу, там сказали, что он ушел всего полчаса назад. Набрал его домашний номер, ответила заспанная жена Верхушина, которая пробурчала, что он еще не приходил, но сказал ей, что задержится, уехал в ресторан Садко. Добавила еще, что уехал туда с начальством, чему она рада, ведь муж наконец-то может получить повышение. Пока я искал номер ресторана в телефонном справочнике, пропиликал пейджер. «Паха, откуда у тебя агрегат буржуйский?» Удивился Толян, заметив Моторолу. «Это пейджер, можно посмотреть?» Потом, я подумал и достал телефон. «Вот это посмотри, подарок от коллег, только не звони никуда, дорого». «Охренеть, мобила, ни хрена себе, алло, алло, говорите генерал Коренев у аппарата». Он начал с любопытством тыкать в кнопки меню, а я спокойно прочитал сообщение на пейджере, как раз от следователя Верхушина. «Там только адрес, недалеко отсюда, и приписка, санкция будет утром, надо срочно брать сейчас, пока не уехал, скоро буду там». Адрес этот я сверил со своими записями, по этому адресу прописан сам Рудаков, а ведь это будет очень мне на руку, если это именно Рудаков отправил тех киллеров против отца, опасаясь, что тот на него как-то вышел. Правда, зачем, другой вопрос. Это следак так опасается, что его зацепит из-за по-черному проданных квартир. Или было что-то еще, надо выяснять. Только зачем Верхушин лично туда поперся? Следаки обычно в кабинетах сидят и на задержание не ездят, да еще и в одну каску. Не хватало его еще там. Хотя, может, хочет что-то выяснить сразу, на месте, подловить, а не тянуть потом все клещами на официальных допросах. Короче, собирайтесь, товарищ генерал, объявил я. Поехали брать Рудакова. А во, следака бывшего, он же матер бобер. А санкция? Задержим пока по подозрению, а к утру постановление на арест будет. Погнали. Толик вернул мне телефон и проверил пистолет в кобуре. А ты без ствола? Может, автомат тебе в дежурке выцыганим? Без рапорта и виз начальства? Сложно, да и некогда. Времени в обрез. Погнали, а то слиняет гад. Дом находился недалеко, буквально, в трех улицах от нас. Мы дошли пешком быстрым шагом. Это не древняя хрущевская пятиэтажка, а чуть более новая брежневка, девятиэтажная, с лифтом в доме. Пса оставлять было негде, взял с собой, но в квартиру пока его не поведу. Подумал, стоит ли оставить Толика в засаде, чтобы караулил вместе с Сан Санычем выхода из подъезда, но сам-то я без оружия, и Толян мне свой ствол ни за что не отдаст, я его хорошо знаю. Поделится чем угодно, но не табельным. Ладно, я-то опытный, справлюсь и без пушки, а вот Толика без ствола и прижать могут. Смотри, как сделаем, начал я. Тебя Рудаков точно не знает, а про меня мог слышать. Так что возьми Сан Саныча, нет, Саня, сидеть, жди здесь. Пес заворчал, но уселся рядом, высунув язык. Я продолжил. Потому что если Рудаков не видел такой собаки в доме, он может удивиться, когда заметит в подъезде. Лучше без него. Поднимись на лифте на четвертый этаж, жди, когда позову на помощь. Тогда влетай в квартиру и вяжи всех. Я усмехнулся. Понял, Толя кивнул с серьезным видом. Он еще неопытный, могут на чем-то подловить внутри квартиры, а я на этом уже собаку съел. Входная дверь в подъезд, хоть и оснащена замком, была почему-то открыта. Внутри чисто, стены не исписаны, ступеньки не заплеваны семечками, нет следов от горящих спичек, которыми иногда прижигали штукатурку. В общем, все цивильно. Толик прошел в подъезд первым, причем вышло ненавязчиво, будто он где-то здесь и жил. Поднялся он на лифте, а я пошел по лестнице. Между вторым и третьим этажом у окна стояли парень с девушкой, парень в спортивном костюме, стриженный под полубокс, хвастался, как с кем-то дрался на районе. В одной руке держал бутылку пива, а другой прижимал к себе свою рыжую девицу за талию. Та весело хихикала, не отрывая глаз от парня. Меня они вообще не заметили, слишком были поглощены друг другом. Я прошел дальше, на третий этаж, к нужной нам двери, стальной, покрашенной в светло-зеленый цвет, в такой красили больничные стены. На площадке этажом выше свет не горел, то ли лампочка перегорела, то ли выключили или выбили. Там и ждал Толик. Вместо того, чтобы сразу нажимать на звонок, я присмотрелся к двери, а ведь и она открыта. Мне это уже не нравилось. Прямо чуял, засада. Конечно, Рудаков мог свалить в панике, забыв запереть дверь. А может быть, тут что-то другое, и я давно заметил одну вещь. Если в такие моменты внутренняя чуйка начинает бить тревогу, лучше к ней прислушаться. Но у меня был козырь, ведь все же думают, что я молодой, зеленый, не шарю. Так что если кто-то там есть, его ждет сюрприз. Подловлю его сам. Приоткрыл дверь. Свет в прихожей выключен, но зато горит в комнате. Там же громко работал телевизор. Судя по гундосому голосу переводчика, кто-то включил кассету на видике. Из темноты вышла пушистая черная кошка с желтыми глазами и уселась на дорожку света, с любопытством глядя на меня. Потом подошла ближе и принюхалась к моим ботинкам, и сразу торопливо отошла. Учуяла собаку, конечно же. Я двинулся дальше, держа руку в кармане куртки, якобы у меня там был пистолет, на случай, если кто наблюдает. Кошка фыркнула, но не скрылась в глубине квартиры, а начала скрестись в закрытый туалет, причем сильно, упрямо. Там свет не горел, щель под дверью темная. Так, мысли полетели быстро, мозг, за столько лет ментовской службы привычный к таким задачкам, резво раскручивал очередную. Я не кошатник, но моя первая жена, Нюрка, кошек обожала, и даже умудрилась приучить к ним Сан Саныча. У нас жила сиамская кошка, и ей нужен был лоток, но в прихожке места мало, да и воняло там, вот мы и ставили тазик с землей в туалете, поэтому дверь туда никогда не закрывали, а когда забывали и закрывали, она уж очень яростно туда скреблась. Вот как сейчас эта кошка. Три варианта. Закрыл по запаре хозяин, когда сбегал, здесь был посторонний, или кто-то спрятался именно там. А если кто-то там спрятался, я смогу его достать, если сделаю вид, что не знаю об этом. Я высунул руку в подъезд и показал Толику два пальца, мол, нужно 2 минуты. Если что, возьмем гада в тиски. Сам прошел вперед, внимательно прислушиваясь к происходящему. Узнал, что за фильм сейчас был включен. Кажется, одна из частей ужастиков про Фредди Крюгера. Узнал по его веселому смеху. Вошел в комнату и даже несмотря на вопли из телевизора, ведь Фредди кого-то там резал своей перчаткой, я услышал, как бегущая по трубам вода из ванной стала громче, окошко перестало скрестись в дверь. Значит, впустили внутрь. Ага, ловушка захлопнулась, но не на меня. Но вот то, что я увидел в комнате, мне совсем не понравилось. Бывшего следака Рудакова там не было, зато в большом кресле перед телевизором сидел другой следователь, Олег Верхушин. Значит, он прибыл раньше меня. Он не спал и не смотрел фильм. Запрокинутая голова в крови, кровь стекала вниз, по шее, по плечу, по рукаву его куртки, прямо на ковер. Готов кто-то пустил ему пулю в голову. И, скорее всего, это был как раз тот, кто ждал меня в туалете. А он уже очень тихо, потому что наверняка снял туфли, шагал в мою сторону. Но скрипучие полы все равно его выдавали. Да и сам он в какой-то момент решил со мной заговорить, думая, что я от этого только больше испугаюсь. «Вот нахрена ты полез, куда не просит?» — спросил убийца. «Теперь не только твоего батю гасить придется, но и тебя самого». Он вошел в комнату, но, судя по его лицу, явно не ожидал, что я нападу первым. Глава 2. Думать было некогда, да и незачем. Сейчас нужно только действовать. С места я прыгнул так, что оказался рядом и в то же мгновение перехватил его руку с пистолетом. Сам от себя не ожидал такой прыти, но когда жизнь на волоске, человек способен на многое, особенно обученный человек. Киллер попытался вырваться и выстрелить. В какой-то момент он почти высвободился, но я двинул ему кулаком в морду. Он резко откинулся к стене, врезался в нее и сбил фото в рамке. То упало на пол, громко зазвенело разбившееся стекло. Он вскинул пистолет, но навести не успел. Я бросился на него снова и отвел оружие в сторону от себя. Бах! Грохнул выстрел, а пуля расщепила доску пола. Я же вывернул его кисть так, что его палец, лежащий на спусковой скобе, пошел на излом. От боли он даже не пикнул. Опытный гад и сильный. Мент же бывший, я его узнал. Используя преимущество в массе, он подтянул руку к себе, крутанулся и все-таки смог вырваться, но выпустил оружие. ПМ со взведенным курком гулко бухнулся о пол, но надежная машинка самопроизвольно не выстрелила. И тут он побежал. Видимо, мгновенно оценив все шансы, понял, что лучше не рисковать в схватке со мной. Прыжком пересек коридор. Черная кошка зашипела и выгнулась дугой, шерсть встала дыбом. Убийца, а кто он еще? Проскочил мимо нее, чуть не поскользнувшись на ковровой дорожке, которая резко поехала в сторону. «Толя!» — крикнул я на ходу, преследуя противника. «Держи его!» Я задержался лишь на секунду, чтобы подхватить с пола пистолет. Где-то на задворках ума мелькнула мысль, что ствол мокрый, из него могли убить Верхушина. Перескочил через офигевшую кошку и услышал потасовку в подъезде. «Стой, гад!» — сдавленно проревел Толя. «Стрелять буду!» «Стоять, полиция!» — крикнул я по привычке. «Японский городовой!» «Рефлекс, блин!» Толя поднимался, беглец, оказывается, сбил его с ног. Куртка у Толяна распорота, убийца полоснул его ножом, но крови нет, махнул наотмашь и порезал лишь ветровку. Сам он уже несся вниз, несмотря на свои габариты, ловко перепрыгивал сразу через 3 ступеньки, и через мгновение снизу раздался сдавленный не то писк, не то визг. «Женщина», — мелькнула мысль, пока я выскочил на площадку, с которой открылся обзор. «Пусти ее», — взревел Толя еще громче, целясь куда-то вниз. Я подскочил к нему и встал рядом, взяв оружие на изготовку. Мужик в сером костюме, который хотел меня пристрелить, успел врезать короткостриженному пареньку хвостуну в нос, отчего тот упал и сполз по ступенькам вниз, а вот его девушкой решил прикрыться. Считает, что ему больше нечего терять. Зря он так, теперь он точно не оставил нам выбора. «Если пойдешь за мной, Васильев», — прохрипел мужик, — «вскрою ей глотку. Так что стой на месте». Выкидуху он держал у горла рыжей девушки, а та от страха оцепенела, только умоляюще таращила на нас глаза. «Сталь дерьмовая, китайская, но девичью шею запросто вскроет». Внизу застонал тот парень, начал подниматься. «Бросай нож», — рявкнул Толян так, что у меня аж заложило ухо. «Кому говорят, брось, убийце точно нечего терять». Его прижали, или он думает, что прижали, и прирезать девку может. Все уже пошло не так, как раньше. Верхушин убит, и еще эту девчушку прикончит. По взгляду видно, что за ним не заржавеет. Взгляд бешеного пса, полон злобы. А еще Вруэб работал у отца. Это с ним отец должен был встретиться, что-то обсудить. Это он из пресловутого банка «Феникс». Сердце гулко колотится, в висках стучит, но ненужные мысли я мигом откинул. Есть только я, пистолет и враг. Я будто бы замер, с виду будто опешил и не шевелился. Но на самом деле я тщательно прицелился с двух рук, как на учебных стрельбах. Мужик держал девушку крепко, аж пальцы побелели, а до той дошло, что случилось, и она начала вырываться. «Ну-ка, сука, не дергайся», — грубо одернул ее бывший мент. «Короче, Васильев, я выхожу, она со мной, потом отпускаю. Если что не так, кончаю ее на месте. Понял? Я тебя спрашиваю, ты понял? И что ты собираешься делать?» — спросил я, незаметно расставляя ноги на ширине плеч, при этом чуть согнув колени, чтобы понизить центр тяжести своего тела и поймать твердую устойчивость. «Уйду, и уже не найдете с папашей. Никто не найдет. Вот вы оба устроили всем знатный шухер. Горите в аду, Толя», — шепнул я. «Надо нож убрать». «А?» — Толян удивился, но за одно особое его качество я его очень ценил, особенно в будущем, и об этом пока никто толком не знал. Когда начинается что-то из ряда вон выходящее, действительно серьезное, Толян мог отреагировать мгновенно и крайне рационально. Готов поспорить, сам он это даже не осознавал, все выходило будто на автомате, что называется, на рефлексах. И сейчас должно получиться. А я продолжал прицеливаться, совмещая мушку с целиком на противнике. Надо стрелять, иначе появится еще труп. Этому ублюдку явно нечего терять. Левой рукой я придерживал пистолет, обхватив ладонью рукояти кисть ведущей правой руки. Указательный палец середины первой фаланги лег на спусковой крючок и незаметно тянул его, плавно выбирая свободный ход. Все как учили, как учил сам, как умел. Курок уже взведен, поэтому у крючка был совсем небольшой задел амплитуды. Чуть задержал дыхание на выдохе и продолжил давить, без рывков и дерганий. Плавно, спокойно, и не ждем выстрела. В последний момент по моим сосредоточенным глазам убийца понял, что сейчас произойдет, и попытался закрыться девушкой. Не выпустит он ее живой, я это понимал, поэтому рисковал. Бах, пистолет чуть подбросило, выстрел грохотом отразился от стен, чувствительно ударив по перепонкам. Толя рванул вперед, подскочил к ним и схватил нож чуть ли не за лезвие, чтобы отвести клинок от горла девчушки. Киллер, он же в прошлом сотрудник милиции и подчиненный моего отца, начал заваливаться назад. На стене подъезда, на подоконнике и на самом окне появились густые красные капли. Даже стоящему там цветку досталось, обогрело листочки. Тело упало на пол, а рыжая девушка осталась стоять, даже не двигаясь, в ступоре и растерянности, будто ее парализовало. А внизу раздавался громкий топот. Это кавалер бросил даму и поспешно валил с места преступления. Саня бы его там не поймал, он бегунов не любит. Но Сан Саныч уже лаял в подъезде, он сам бежал к нам, услышав выстрел, дверь подъезда же открыта. А я подошел все осмотреть. Девушка цела, Толян порезал пальцы, а вот банковский работник, тот самый, который недавно разговаривал с отцом у него в кабинете, труп, как же батя его называл. «Борька, ну ты чего?» Толя завязал пальцы платком и подошел к девчушке, которая начала хныкать, и говорил с теперь ней спокойным ласковым голосом. «Хорош уже, все, кончилось. Здесь живешь?» «Да, в той квартире. Родители дома?» «Нет, чай поставь хоть, попей, успокоишься, валерьянку найди. Хочешь, в кино завтра сгоняем? Не боись, я тебя защищу». В моем друге вдруг проснулся Казанова, хотя его и потряхивала малость. «А нет, прости, завтра никак, дела, работа». Он болтал еще что-то, но я понимал, что таким способом он просто уходит от груза произошедшего. «Ничего, молодой пока еще потом заматереет». В доме тихо, все затаились, никто носа не казал. И верно, когда гремят выстрелы в подъезде, никогда нельзя на них выходить. Покушения в подъездах устраивают часто, а из-за ограниченного пространства рикошеты от пуль смертельно опасны. «Паха», — Толян коротко глянул на меня, — «ты это прямо в глаз его, снайпер, у тебя уже второй, ну ты даешь, двойную реабилитацию будешь проходить?» «Хы-хы», — пробовал шутить Толик. «Тройную», — хмыкнул я, — «с заделом на третьего, авансом, так сказать. Знал бы Толян, что и третий уже есть на моем счету, и даже четвертый, Правда, в будущем. Но для меня, это все одна жизнь, просто попытка вторая. Девушка, наконец, немного пришла в себя и в страхе шарахнулась наверх по ступенькам. Хлопнула дверь квартиры этажом выше. Пускай успокоится, опросить всегда ее успеем, как потерпевшую в этой кровавой истории. Я посмотрел на тело, на пробитый глаз, взгляд скользнул дальше. Что-то явно лежало у покойного в нагрудном кармане серого пиджака. Взял платок и осторожно достал оттуда пейджер за цепочку, чтобы не смазать возможные следы рук. Новых сообщений нет, есть старые, их много, память забита почти вся. И самое новое, присланное еще вечером, гласило: «С кафе отмена, там тебя ждут, езжай по адресу, сам буду там». Ни подписи, ничего. Конечно, в пейджинговой компании нам дадут распечатку по сообщению, но сообщник Бориса явно звонил с автомата, чтобы не попасться. Так, что еще? Рудаков работает в банке, этот убитый тоже работал там, я помню его разговор с отцом, как Борис зазывал батю в эту компанию. И все же, судя по его словам, я куда-то влез, из-за чего они решили устранить и меня. Надо понять, куда именно, тогда раскрыть дело станет проще. Но слишком много пробелов. Это вообще может быть и не связано с тем банком. Здесь может что-то более простое, не такое глобальное. Но это не значит, что это дело становится менее опасным. Квартира Рудакова, бывшего следователя по особо важным делам из городской прокуратуры, уже вскоре заполнилась народом. А вот самого хозяина где-то нет, и я его не видел, только его фотки в рамках повсюду. Вот он с огромной щукой в руках на рыбалке, а вот уже на слоне, где-то на отдыхе в тропиках. Два трупа с огнестрельными за один вечер, так что все начальство переполошилось. На обыск квартиры приехал сам прокурор лично, высокий скуластый мужик, Валерий Валентинович Путилов, недавно переехавший в город из Якутии. Его-то я помню, после начала нулевых просто будем о нем говорить, ВВП, как о новом президенте. С собой он взял молодую следачку Ирину, которая тогда была с нами в депо. Хорошо, что не Румянцева, потому что с этим будет явный конфликт интересов. Приехало мое начальство, сам начальник ГОВП Федорчук, а с ним Ишухов, который тут же развел бурную деятельность, но больше мешался и путался у всех под ногами. Приехал Сафин, и он же выдернул Устинова, а вот якута отравили на другую точку, но подробностей, что там случилось, я пока не знал. А в завершение приехал отец, хмурый и не выспавшийся. С ним тот усач, которого я видел в «Газели», он из ФСБ. Мне он не представлялся, но когда выставленные в подъезде псники хотели его прогнать, тот отмахнулся от них чекистской корочкой. Турка с ним не было, как я понимал, ему светиться рядом с нами при всех нежелательно. Кошка, судмедручка едва согнулся рядом с кошкой, чуть не упав, и начал ее с силой гладить, постоянно приговаривая, как некое заклинание: «Кошка, кошка». Черная кошка при этом громко мурчала и благодарно терлась ему о ноги. «Отстань от животного», в коридоре показался Василий Иванович. «Тебе здесь два трупа, и там, в общаге, говорят, третий есть». Ручка натянул резиновую перчатку, подозрительно посмотрев на Устинова, и щелкнул ей. «Не мешать», проговорил он. «Хоть кому-то надо сегодня работать. Все работают, кроме тебя». Василий Иванович недовольно зыркнул на него, а когда судмед ушел, сам незаметно погладил кошку. «Кыса, кыса, а что с третьим?» — тихо спросил я у отца, когда пересекся с ним в кухне. «Кого еще убили?» «Связанного той бригады киллеров». Он сел на табуретку у стола и подтянул к себе пепельницу, но перед этим внимательно осмотрел содержимое, все окурки. Один, с коричневым фильтром, выделялся, так что пепельницу мы отложили в сторонку и позвали криминалиста Кирилла, чтобы все аккуратно собрал в пакетик. Того самого, которого мокрушники сдали, продолжил отец. «Приехали наши в общагу, он сразу палить начал через дверь. Витька подстрелил сразу». «И как дядя Витя?» — встревоженно спросил я. «Бедро задело, но там, доктора говорят, хорошо все, осложнений нет», — отец покачал головой. «Так что надолго не выбыл, а самого связанного пришлось ложить наглухо. Как и тебе тоже пришлось Борьку кончать. Вот только покойники не говорят. Вот так-то, Пашка. Опять у нас ниточка оборвалась. Он у тебя работал?» — я кивнул в сторону выхода. «Борька этот, да, до прошлого года, потом в банк ушел. Это он должен был со мной навстречу идти. Говорил, что подумал получше и решил рассказать кое-что о своем начальстве. Тварь». Отец с силой вдавил сигарету в тарелку, стоящую на столе, которую превратил в импровизированную пепельницу. А на деле хотел стрелять в тебя, заключил я, но его спугнули. Уже в курсе, про его пейджер мне доложили. Вот так все и вышло, как мы думали. На кухню вошел тот усатый вспшник, бесцеремонно отодвинув крутящегося в коридоре Шухова и прикрыв за собой дверь. «Нифига не так», — возразил отец. «Это все кросс». Вспшник уселся на свободную табуретку. «Борис Кузьмин, твой бывший сотрудник, работал в банке. В этой хате прописан Рудаков, бывший следок, он тоже работает в банке. Твой сын, он показал на меня, вместе с погибшим Верхушиным вышли на Рудакова, а ты на банк и на Кузьмина. Вот кросс и велел убирать вас обоих, тебя и сына, причем силами тех, кто попался, раз это их косяк. Вот мы его на это будем усиленно крутить, подловим». «Да вот только что-то не то», — отец сморщил лоб. «Как-то все гладко на бумаге. Рудаков-то юрисконсульт, он с кроссом не взаимодействовал, он только на банк горбатился. И раньше с ним не связывался особо, но тут надо детально прорабатывать. А сам кросс умен, чтобы в такое вписываться. Леха, ты что-то его переоцениваешь», — чекист закурил и продолжил говорить, размахивая дымящейся сигаретой. «Обычный провинциальный браток, ничего из себя не представляет. А ты его каким-то преступным гением считаешь. Все сходится. Тебя хотели выманить на компромат, которого, значит, и не было, а сына заманили сюда. А пейджер?» — отец начал закипать. «А эти непонятные урки, которые квартиры у стариков отбирали, риэлторы. Кросс приказывал хаты отжимать, чтобы ему зареченские за это предъявили?» «Сомневаюсь. Кросс про квартиры не знал», — возразил вспшник. «А как узнал, сразу избавился от ненужных причастных к этому гнилому делу. А пейджер?» — напирал отец. «Как они узнали о вашей засаде? Об этом никто из посторонних не знал. А отказные по материалам, где сто пудов уголовка корячилась? А, Колька, что на это скажешь?» «Ну откуда я знаю, Леха?» — возмутился чекист. «Выяснять надо, а не сидеть тут и в угадайку играть. Нас ноги кормит, не мне тебя учить. Дело все-таки в другом», — медленно сказал я, и они оба повернулись ко мне. «Мы с батей кому-то перешли дорогу, и он решил нас гасить. Вот», — отец кивнул и положил мне руку на плечо. «Вот и я так же думаю. А в чем у нас было совместное дело с Пашкой? С этими квартирами дурацкими. Только с ними. От них нам надо плясать. Но это не значит, что кросс, если не почувствует угрозу, не будет действовать жестко», — добавил я. «А вот с этим я точно согласен», — сказал Николай. «Короче», — он хлопнул себя по коленям, — «следака этого бывшего будут объявлять в федеральный розыск, и когда найдут, он все расскажет, и кросса мы возьмем тепленького. Если кросс этого Рудакова, конечно, не закопал где-нибудь. А ты, Васильев», — он глянул на меня, — «по поводу сегодняшнего вечера сильно не распространяйся, говори только то, что имеет отношение лично к тебе. Пока ничего не спрашивали, но вот твой бывший коллега», — я глянул на отца, — «явно считал, что терять ему нечего, поэтому угрожал постороннему человеку, хотел сбежать любой ценой, не считаясь ни с чем. Это он сам во что-то вляпался или его так прижали?» «Кросс наверняка прижал», — вспшник пожал плечами. «Или кто-то другой», — снова не соглашался с ним отец. «Все равно пробелы все еще оставались, потому что дело усложнилось, а зацепка с Рудаковым пока повисла. Но зато понятно, что он с чем-то связан точно. Это он убил своего бывшего коллегу Верхушина, или это все-таки сделал покойный Кузьмин? Надо выяснять и понять, что произошло в квартире. В какой момент Верхушин отправил сообщение мне? Или это они взяли в его записной мой номер и решили заманить меня сюда? Надо узнать в пейджинговой компании, откуда был вызов. Дальше — положение тела, обстановка в квартире. Следователь сел в кресло, и кто-то прострелил ему голову. Или они поместили тело в кресло после его смерти? Надо покумекать, когда народ разойдется. Я про себя думал, что Верхушина убил этот Борис, которого я застрелил, а вот где сейчас Рудаков, непонятно. Джип стоит в гараже, вещи на месте, документы тоже, вот только сейф в шкафу совсем пустой, если не считать пары монеток. И кошка осталась ненакормленной. Она сейчас снова терлась о ноги ручки, который тем временем щупал голову сидящего в кресле Верхушина. «Жаль мужика, сильно бы нам помог с этим делом. И все же, его достали раньше, чем тогда. И что-то мне думается, что та авария, в которой честный следователь прокуратуры погиб в первой моей жизни, тоже была не случайна. Но уже не спросишь. Если навскидку», — проговорил Ручка, осматривая рану. «Это пистолетная пуля, Выстрел почти в упор, вижу следы пороховых ожогов и опаленные волосы. Соседи слышали выстрел? Спросил наблюдавший за ним Федорчук и глянул на Шухова. А соседи слышали выстрел? Шухов повернулся, и в его поле зрения показался зевающий участковый. «Саня, живо всех опроси! Живо-живо! Не спи тут, и не топчи!» Прикрикнул Федорчук на Шухова и показал пальцем на пол. Всю кровь по дому разнес. «Смотри, на ковре остались следы. Да это не я, а кто еще-то? Я же продолжал оглядываться. Квартира у Рудакова двухкомнатная, не особо роскошная, но все нужное для жизни есть. Даже микроволновка имеется, редкость в наше время у обычных людей». Пока на кухне отец разговаривал с вспшником и прокурором, а в зале возились криминалист с судмедэкспертом, у которых над душой стоял Федорчук, я остался в коридоре, слушая, как псники в подъезде следят за телом убитого Бориса и травят между тем анекдоты. Толик куда-то делся, наверняка успокаивал ту девушку, он успел заметить, в какую квартиру она заскочила. Потом он появился снова, а его пальцы уже были перевязаны бинтом, а не платком, и видны следы зеленки. Сан Саныч неотступно ходил за ним, потому что я передал Толику поводок. В квартиру Рудакова я собаку не пустил, чтобы Саня не наследил и не напугал кошку. А ко мне подошла следачка Ирина. Девушка была не в синей форме следователя, а в кофте и джинсах, ее явно выдернули из дома, не накрашенная, но она еще молодая, и без косметики смотрелась вполне себе на уровне. В руке Ирина держала папку и несколько листов, на которых писала протокол осмотра места происшествия. Я ее ждал, потому что надо было давать ей письменные объяснения по ситуации, зачем стрелял, что случилось, туда же пришпилит показания Толика и той девушки. «Мне нужно с вами поговорить, Павел», она поправила волосы. «Только бы где? Давайте в спальне». Когда такая девушка зовет в спальню, как тут отказаться? Я усмехнулся. «Не откажусь никак. А, вы, опера, все о своем», произнесла Ирина нарочито строгим голосом и сделала вид, что нахмурилась. Щелк, это раздалось из подъезда. Ты че? Возмутился псник, которого я не видел. Съемка запрещена, я журналист. Послышался чей-то голос. Имею право. И когда успели? Удивился я. Кто им сказал? А вам что, Павел? Ирина пожала плечами. Напишут о вас хвалебную статью в газете. Спасли девушку. Да вот не факт, если эта газета кросса, могут поменять риторику в любой момент. Напишут, не что милиционер спас девушку, а злобный мент открыл огонь, едва не убив невиновных. Есть же показания, удивилась следачка. А кому до этого дело? Рудаков давно развелся, поэтому жил один, и один спал на огромной двуспальной кровати. Ирина уселась на пуфик у зеркала, на котором раньше точно восседала жена Рудакова, и к ней тут же пришла кошка полоститься. Я же уселся на кровать, слишком жесткую, и окинул комнату внимательным взглядом. Еще не все здесь осмотрели, наверняка у Рудакова могут быть какие-то нычки. Вопрос про оружие, начала Ирина и положила бумаги на столик у зеркала, кошку она отодвинула. Надо прояснить про пистолет, по вашим словам, вы отобрали у подозреваемого Кузьмина, и он, опять по вашим словам, пытался выстрелить в вас. Сначала два момента, которые пока никто не обсуждал, произнес я. Первый, у Кузьмина точно был не пистолет Верхушина. Олег носил при себе табельный. Вы, наверное, в курсе, что он ходил в последнее время с пистолетом. И вот он пропал. Никто пока не сверял номера с тем. Нет, я поднялся, потер глаза и глянул в окно. Город еще совсем темный, рассвет не скоро. У Олега был пистолет с особой, сделанной на заказ рукояткой, я это запомнил. А у Кузьмина был обычный Макар, со спиленными номерами. Он явно хотел его выбросить после дела, так что оружие пропало. А второй момент, поинтересовалась Ирина, а вот второй серьезный. Сегодня, вернее, я посмотрел на часы, уже вчера мы говорили с Верхушиным насчет вашего бывшего коллеги Рудакова, и он должен был выбить санкцию на арест у прокурора, но зачем-то приехал к нему лично, и был убит прямо здесь. И о чем вы с ним говорили, расскажу, но, может, я ей улыбнулся, в другой обстановке. С Олегом я говорил в Чебуречной, но девушку я в Чебуречную не поведу, а вот в кафе запросто. Меня сейчас пару дней помурыжат, а потом все равно сошлют в область на реабилитацию, теперь уж точно там закроют подольше, но мы успеем познакомиться. Шутите все. Просто дело в том, я сказал это серьезнее, что эти сведения привели к смерти Верхушина. Поэтому раз дело перешло вам, вам и самой, Ирина, надо ходить осторожно, чтобы кто-то всегда провожал, а другая обстановка нужна, чтобы никто лишний здесь не подслушал. Здесь я скажу все официально, про следы, выстрелы и все остальное, а вот неформально поделиться мыслями лучше в другом месте. Ладно, она кивнула. Давайте поговорим днем где-то еще, но надолго не теряйтесь. Она ушла, я пошел давать объяснения начальникам по поводу всего подряд, а в голове крутились мысли, что если Верхушин не сумел избежать гибели, то и за остальными мне надо присматривать особенно внимательно, ведь упрямая судьба все равно хочет заполучить свое. Список, за кем стоит приглядеть, пополнялся, и я его не забывал. Но это ничего, прорвемся. Я сам жив и многие другие живы несмотря ни на что, а это уже значит многое. Это значит, своего я добиться смогу точно, и другие случаи, так или иначе, уже не повторятся. Глава 3. Ну что, Пашка, Устинов широко зевнул. Так, остались мелочи. Ща Ирина допишет, хату опечатает, и поедем, а чего с кошкой-то делать? Вдруг всполошился он, глядя вниз, на черную кошку, что терлась о его ноги. Жена-то у Рудакова переехала же в другой город, да и вряд ли она за животинкой приедет. Не на улицу же ее. Возьми к себе, Василий Иванович, дома скучно не будет. Я подошел к нему, а то на нее уже ручка глаз положил, так и гладит, так и гладит. Ручка, на мою кошку хрена с два ему, а не кошку. Он с кряхтением наклонился и подобрал пушистого питомца. Ладно, дама, пока у меня побудешь, там посмотрим. Иваныч, еще хотел один момент с тобой обсудить. Я прошел в комнату, а Устинов двигался следом за мной с кошкой на руках. Смотри, все равно остались пробелы. Вот понять бы, меня сюда выдернул сам Верхушин или они у него номер взяли, или что-то еще. Не бьется пока что-то, смотрю вот на комнату и понимаю, что не бьется. Кто-то еще должен был здесь быть. Давай-ка с тобой определимся. У меня было подозрение, что должен быть кто-то третий, и чем дольше я находился в квартире Рудакова, тем сильнее оно росло. Следов-то постороннего человека почти нет, только намеки. Но Устинов на этом собаку съел. Он же опер старой советской закалки, его в свое время обучали фронтовики, которым довелось бороться с опасными бандами в тяжелые послевоенные времена. Не хотелось бы, чтобы такой уникальный опыт пропал с его уходом, как вышло в моей первой жизни. А почему тебя что-то смущает? Протянул Устинов с таким хитрым видом, будто он с самого начала все знал, как Коломбо. Мебель, следы и все остальное, Иваныч, я показал вокруг. Я тут в голове картинку кручу и понять хочу, убили ли его в кресле или принесли откуда-то. Следов крови на ковре мало, и то это Шухов все натоптал. Я отошел и немного покружился по комнате, выискивая места, за которые цеплялся наметанный глаз. Ирина уже записала обстановку в протокол, но только по факту, как она сама все это увидела, когда пришла. Да и тут уже все переставили, народа столько было. А мне кажется, Иваныч, что здесь был кто-то еще. Смотри, в таких делах, Пашка. Устинов, продолжая говорить, прошел к типичному складному столу, который стоял чуть ли не в каждой квартире. Одно крыло столешницы разложено, на нем стояла ваза, но пустая, без цветка. Ел Рудаков явно на кухне, и этим столом особо не пользовались, судя по тонкому слою пыли. Но стулья вокруг стола еще совсем недавно стояли не так, как нужно. И дело не в том, что их переставили мы. Надо понять, как все было изначально. Устинов, так и держа кошку в руках, посмотрел на ковер и отошел к шкафу. С высоты своего немалого роста он вполне мог заглянуть наверх, приподнявшись на носках. Но то, что их было больше двоих, тут я с тобой не спорю. А у нас тут уже все посидели на этих стульях, по всем комнатам растащили, но кое-что я помню. Давай, пока Кирилл не уехал, сообразим, что тут было. Криминалист как раз копался в коридоре, извлекая пулю, которая ушла в пол во время моей схватки с Борисом Кузьминым. Тела уже увезли, этим занялся Толик, а с ним уехал Руслан Сафин. «Начнем», — сказал я. «Вот так должны были стоять стулья в обычное время, когда никакого убийства еще не было. Расставить их было несложно, потому что в комнате был импортный ковер с пушистым ворсом, и на нем остались характерные глубокие следы от квадратных ножек. И на нем же видна едва заметная ложбинка от подставки для столешницы, когда стол раскладывают целиком и переставляют ближе к середине комнаты. Следы вообще хорошо на нем остаются, даже если мебель стояла там недолго». Устинов с интересом смотрел, как я прополз по ковру, рассматривая следы, а после переставил стул в середину комнаты, напротив кресла, где я обнаружил убитого Верхушина. Сначала примерил, повернув стул к нему, а потом подумал и отвернул, чтобы спинка была ближе к креслу. Ножки встали в едва заметные следы почти идеально. А когда я вошел сюда, продолжил я, стул стоял здесь, вот, ворс едва примятый, на нем легко остаются следы. Стоял именно так, я постучал по спинке стула. Кто-то сидел верхом на этом стуле, прикрываясь спинкой. Еще и руки на нее положил наверняка. Как раз сидели напротив друг друга. Устинов уселся на стул сам и внимательно посмотрел на красное пятно, четко видное на покрывале кресла, и глядели друг другу в глаза. Верхушин сел в кресло, сам я садиться в кровь не стал, но обошел кресло сзади и встал за спинкой, а кто-то сидел напротив него, смотрел на следака в ответ, и в этом момент кто-то выстрелил. «ХММ, а ты обратил внимание на угол вхождения пули?» Устинов так и смотрел на кровь. Стреляли в упор, но чуть сверху, но не в затылок, иначе бы тут все забрызгало. Пуля пошла вниз, разрушая мозг. А если бы просто пальнули в затылок или висок? Ты же сам, Пашка, проверил сегодня на практике, что бывает в таких случаях, если пуля выходит с другой стороны. Там весь подъезд уделан в кровике, ёклун, уборщица замучается завтра. А тут, можно сказать, аккуратно, кровь шла только из одного отверстия, видно по каплям. Его застрелили в кресле, когда он в нем сидел. Да, и пуля должна была остаться в теле. А вывод, я посмотрел на него. Убийца очень высокий, как тот, Борис Кузьмин, которого я подстрелил. Или как я, Василий Иванович хохотнул. Но у меня алиби, если чё, есть. Я с Софиным был в кабинете. Я ничего и не говорю про тебя, Иваныч. Мы работаем и обсуждаем, что думаем. Я почесал лоб. Значит, Верхушин сидел в кресле, напротив него кто-то сидел на стуле и знаешь, все-таки я думаю, сначала Верхушин сам хотел допросить Рудакова, но поза Рудакова, сидящего на стуле, не похожа на позу человека, которого допрашивают. Угу, он с надеждой посмотрел на меня. И почему? Он не просто задает вопросы, ему в кайф обучать, и в больший кайф, когда ученики показывают успехи. Вот, Василий Иванович, ожидая от меня правильного ответа, аж заулыбался. Верхушин, человек опытный. Он бы никогда не дал Рудакову закрыться спинкой стула. Это психологический барьер, такое сразу затруднило бы допрос. Человек на допросе должен чувствовать себя в уязвимой позиции. В точку. Устинов щелкнул пальцами. Как раз хотел тебе сказать, а ты и сам знаешь. Значит, вывод прост. Кто-то допрашивал самого Верхушина или отвлекал разговором, пока Борька. Тут он замолчал и покачал головой. Знаешь, Пашка, Борька так-то хороший мужик был, оперграмотный. Но как-то, когда все разваливаться началось, он все хотел на коне быть. Говорил, что время сейчас как раз такое наступило, что ты или на коне, или в говне. В органах еще несколько лет поработал все-таки, но ушел. И вот до чего докатился. А он сам ушел, спросил я. Или, как говорится, его ушли. Отец ничего не говорил. Не подскажу, может и вынудили, может, попался на чем-то. Устинов пожал плечами и продолжил. Короче, кто-то развлекал Верхушина беседой, а другой целился из пистолета ему в башку. И итог закономерный. Жалко, что это именно Олега стрельнули, он такие задачки любил щелкать. Олег Верхушин мог думать, что Рудаков здесь один, и хотел его развести на откровенный разговор, продолжал размышлять я вслух. Но тут был Борис Кузьмин, который мог угрожать оружием. Василий Иванович важно кивнул и спросил. Еще заметил кое-что, важная деталь, но я молчу. Я огляделся и заметил, про что он говорил, но не сразу. Вот, я отошел в угол, где была едва заметна пыль, лежащая правильной, почти квадратной формой. Сам ковер был чистый, имею в виду, до того, как его затоптали, пылесосили его регулярно, а здесь в углу куча пыли. Значит, кресло стояло именно здесь. Вот и следы от ножек, я показал пальцем, а оно тяжелое. Устинов, не говоря ни слова, попытался его сдвинуть, но вышло не очень, сразу начал съезжать ковер, а на нем остались заметные следы, где ворс топорщился от прикосновения ножек. Кошка с мурчанием запрыгнула на шкаф и теперь смотрела на нас оттуда. «Зачем-то принесли на руках», — заключил Устинов. «Минимум два человека, и пыль не придавленная, значит, перенесли сегодня вечером. Знаешь, как-то слабо я представляю, чтобы кто-то заставил Олега Верхушина тащить кресло на руках. Такого не напугаешь». Рудаков и Борис Кузьмин, у Рудакова грыжа позвоночника была, Он цокнул языком. «Знаю, потому что с ним тогда в области лежали в одной палате, пару лет назад. Вот он тяжести и не носил с тех пор никогда. Был кто-то четвертый», уточнил я. «Его еще не хватало. И не говори, шки-матрешки, нам этот четвертый вообще не к месту, лучше бы они на троих сообразили. Мужики, тут кровь», раздался чей-то встревоженный голос из прихожки. Я быстро пошел туда, но встретил меня веселый смех. Это криминалист Кирилл ухохотал сам над собой. Вот что называется, не выспался. Он щелкнул зенитом стоящий на тумбочке телефон с диском. Трубка была измазана красным. «Это же кетчуп, Кирюха», укоризненно сказал я. «Там на кухне бутылка Uncle Ben состояла, можешь даже провести анализ вкусовыми рецепторами, так сказать». «Да я уже понял, Паха, кто-то жрал и, не отвлекаясь, позвонил. Там участковый колбасу жрал, я его видел, вот он и звонил, точно он, и не протер, убийца бы тут вообще все вымыл. Хотя все равно», криминалист отмахнулся, «тут все так лапано-перелапано, что пальчики не снять. Кстати, а это что?» Он поправил очки и посветил фонариком. Вездесущая кошка пролезла под тумбочку и вскоре выпулила оттуда белый свернутый листок, перемазанный красным, тем же кетчупом, и начала им играть. Кирилл подобрал бумажку пинцетом и развернул. Лист тетрадный, в клетку и с рукописным текстом. «Почерк знакомый», сказал я, присматриваясь к нему. «И чей?» «Мой. Я днем Верхушину записывал свои цифры от пейджера, а фамилию он сам дописал, чтобы не запутаться потом. Похоже, он мог позвонить операторам прямо отсюда, чтобы прислали мне сообщение. Думал, что тут все в ажуре», задумчиво произнес я. «Или кто-то оставил сообщение вместо него, чтобы заманить меня. Надо будет запрос днем в пейджинговую компанию сделать». «Угу», Устинов закивал. «Ну, покрутимся тут, может, что-нибудь еще найдем». «Хорошо тебе, Пашка», он широко зевнул. «Тебе хоть завтра на работу не идти, а я нифига не выспался. Да я-то, сам знаешь, тоже не отдохну, но зато смогу заняться делом спокойно. Есть серьезное подозрение, что в квартире был кто-то четвертый. Но кто он, вопрос хороший. Пока же у меня в этом деле было две зацепки, пропавший Рудаков и та бригада мокрушников, но их будет колоть РУЭП, не мы. Хотя отец подскажет, что и как, я к нему зайду завтра». «Ну пошли», Устинов подобрал кошку. «Пока в кабинет, потом домой. Только чтобы тебе там дать. Ты же пиво не пьешь?» «Да, не пьет», ответил я за нее. «Как и думал, перед тем, как отправить меня в область, начальство сперва вызвало на ковер, едва я появился в ГОФТ. Ты у меня туда уедешь», угрожающим голосом говорил Шухов. «Ты уедешь в область и будешь лежать на этой реабилитации, пока силком оттуда не выгонит. Мое, Васильев, ты уже сегодня должен был быть там, а не здесь. Что опять за дела у тебя тут? Работу я бросить тоже не могу», парировал я. «Надо же все дела передавать. А вот если бы уехал, и представьте, что двойное убийство стало бы тройным, ведь Кузьмин бы сбежал и еще бы кого-нибудь подстрелил. Ты как Чак Норрис», сквозь зубы проговорил начальник ГОФТ Федорчук. «Вот у Устинова за столько лет службы, за весь этот солидный срок, всего два применения табельного с летальным исходом, а у тебя уже второе только за этот месяц. Учись у лучших, студент. Наша работа – это не палить во все стороны, а долгая и кропотливая работа личным сыском. Вот и я про что», – вставил Шухов угодливым голоском. «Рымба, блин, вот и буду учиться», – невозмутимо сказал я. «А пока готов выполнять приказ уехать на реабилитацию». «Уедешь», – проговорил Федорчук, – «а мы в регистратуру позвоним и узнаем, там ты или нет. Раз положено, то езжай уже, хватит вала тянуть за яйца. Вчера еще надо было ехать, обязательно позвоним», на наш местный манер выкрикнул мой шеф. «Каждый день лично звонить буду, два раза в день». «Ладно», Федорчук выдохнул, говорил он хрипло, сегодня мучился давлением, судя по лицу густого красного цвета, почти как борщ. «Тут с главка справлялись о тебе, сам генерал Харьков интересовался этим случаем, он, кстати, сам сюда едет из-за следака. Короче, велел не казнить, а миловать. Коллеги со смежного направления хвалили тебя, аж из Москвы звонили. Так что, крутой уакер, вали-ка на свою реабилитацию, пока еще кого-то не застрелил». «И что насчет этой темнухи с квартирами?» Начал было Шухов, но Федорчук его прервал. «Да устроили вы мне тут с этой серией, я на 5 лет постарел. Как вернешься, чтобы взял ноги в зубы и чтобы землю пахал, пока не откопаешь все? Уже столько трупоков, мать моя, как можно-то? Отказные поотменяли, а подозреваемых кто искать будет? А если справишься?» Шухов заулыбался. «На концерт Майкла Джексона в Москву отправим, во второй ряд оцепления. Ха-ха, слыхал анекдот, Емельяныч. Руоповцы сегодня травили».